Отделение Pacific Банка, West Yellowstone, штат Айдахо, 14 мая, 7:45. Мистер Иган ненавидел свою работу. Ненавидел до такой степени, что будь он немного посмелее и решительнее, то обязательно бы бросил ее, как бросают пошлую, глупую, надоевшую подружку. Но он не мог себе этого позволить. Работа в отделе межбанковских связей давала ему хоть какое-то чувство самоуважения, которого он был лишен дома. Да, вот откуда Рэй мечтал сбежать, так это из дома. Мамочка в последние 3 года сделалась еще невыносимее. Каждый месяц она обнаружила в своем отвратительно раздавшемся теле новую болезнь, о чем объявляла с торжественностью в один из вечеров. На следующее утро Рэй обязан был отпрашиваться с работы и везти ее в больницу в 3 кварталах от дома, где миссис Иган врачи давно знали и воспринимали как забавный курьез в их практике. На самом деле, как Рэю объяснил доктор, его мамочка не страдала ничем серьезным, кроме ожирения и сопутствующего ему повышенного давления. Когда Рэй осмелился сказать ей об этом, он пожалел, что вообще открыл рот. Мамочка и нелюбимая работа стали его тяжким крестом, который он тащил в безрадостное будущее. Ведь всего месяц назад ему исполнилось 40 лет, а мечты о семье так и остались мечтами. Сухо попрощавшись с матерью, все еще лежавшей в постели, Рэй отправился в банк. Он с тоской думал о вчерашней выволочке мистера Пауэлла. Пауэлл когда-то учился вместе с Рэем на одном курсе, еще тогда здорово ему досаждал злыми насмешками над его рыхлым телом во время занятий по физкультуре. Пауэлл и по прошествии стольких лет не оставил своих школьных забав, позволяя себе терроризировать бывшего однокашника по стечению досадных обстоятельств, оказавшегося у него в подчинении. Это был еще один кошмар мистера Игана. Пройдя мимо охранника в здание банка, мистер Иган вошел в свой отдел и сел за стол, который всегда отличался идеальным порядком. Компьютер, многофункциональный факсимильный аппарат, стойка для ручек и карандашей, лотки для входящих и исходящих документов. Ничего лишнего. Не было даже фотографий любимых родственников, которые почти все сотрудники ставили перед собой, хотя вначале фотография мамочки красовалась на его столе, но потом мистер Иган решительно отправил ее в самый нижний ящик стола, не в силах выдерживать любящий взгляд все 24 часа в сутки. Как всегда, он пришел одним из первых, задолго до официального начала работы. Мистер Иган любил эти единственные спокойные часы на работе, когда нет грядущей разноголосицы, суеты и Пауэлла. Будь он трижды проклят! Можно было не спеша проверить данные по ночным переводам и трансфертным сделкам, так как центральный офис банка в Нью-Йорке начинал свою работу гораздо раньше филиалов в Айдахо. Но сейчас мистеру Игану совсем не хотелось заниматься этим. И все потому, что вчера он обнаружил в своем компьютере нечто такое, чего никак не могли пропустить защитные программы банка и что никак не относилось к его деятельности. Вот и сейчас мистер Иган включил компьютер и, украдкой озираясь, запустил странную программу, пришедшую по сетям межбанковских расчетов. Вначале появился знакомый шар с паутинками внутри полупрозрачной оболочки, а потом — «Привет, Рэй! Не спящие приветствуют тебя! Желаешь ли ты начать игру?» Вчера он испугался, когда прочитал это на экране. Испугался настолько, что не мог даже продолжать работу. Но теперь ему стало любопытно. Скорее всего, это была одна из тех игр, которые свободно путешествуют по глобальным сетям, отдаваясь на милость пользователей во всех точках земного шара. Правда, мистера Игана смущало несколько обстоятельств. Как игра могла миновать защитные банковские программы, и откуда в приветственной заставке появилось его имя? Ведь для этого имя надо напечатать в приглашении к игре, чего он не делал. С другой стороны, разве мало на свете людей с именем Рэй? Возможно, кто-то уже играл в нее, и игра попала к нему вот в таком вот виде.